Еще более радикально Лютер выразил бессилие человека 7 годами позже. В своем памфлете «De servo arbitrio» — «Рабство воли», направленном против Эразма, защищавшего свободу воли. Так что человеческая воля подобна скотине между 2 всадниками. Сядет на нее Бог, она хочет и идет, как хочет Бог, как сказано в псалмах: «Как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою». Сядет на нее сатана, она хочет и идет, как хочет сатана. Не в ее силах выбрать, какому всаднику бежать или какого искать, но они сами состязаются, кто возьмет ее и удержит. Лютер заявляет, что если кто-нибудь не хочет оставить эту тему о свободе воли вообще, что было бы всего безопаснее и всего религиознее, то можно со спокойной совестью сказать ему: «Понимай это в том смысле, что человеку дана свободная воля не по отношению к высшим, но лишь по отношению к существам ниже его». Богобоязненный человек не имеет свободной воли. Он пленник, раб и слуга воли Господа или воли сатаны. Учение о том, что человек — бессильное орудие в руках Божьих, что он в основе своей порочен, что его единственная задача — подчиниться воле Господней, что Бог может спасти его непостижимым актом правосудия, все эти учения не могли быть окончательным ответом для человека, столь преследуемого отчаянием, беспокойством и сомнением, и в то же время столь страстно жаждавшего уверенности, как Лютер. В конце концов, он нашел ответ на свои сомнения. В 1518 году его осенило откровение. Человек не может спастись собственными добродетелями. Он не должен даже размышлять, угодно ли Господу его труды, но он может быть уверен в своем спасении, если у него есть вера. Веру дает человеку Бог. И если человек испытал однажды несомненное субъективное переживание веры, он может быть уверен в своем спасении. Человек в своем отношении к Богу является по существу воспринимающей стороной. Как только он воспринимает благодать Господню в переживании веры, тотчас природа его меняется, поскольку в акте веры он воссоединяется с Христом, и праведность Христова заменяет его собственную праведность, утраченную в грехопадении Адама. Но никогда в жизни человек не может стать вполне праведным, потому что его природная порочность никогда не исчезает окончательно.